Глава 15. Хорошо ли быть министром? Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Дворец Императора Логуста Справедливого. Еще во время правления прадеда нынешнего Императора Логуста Справедливого обнаружили загадочное место. Обнаружили его совершенно случайно. Так случилось, что Верховный Псион Империи Римус Безбашенный очередной раз пытался активировать некий артефакт древних, найденный в районе Звенящей Тишины. Во время эксперимента что-то пошло не так. Никому, даже Императору, не удалось добиться от Псиона внятных объяснений. Римус многозначительно молчал, хотя всем своим видом старался походить на известного спасителя, героя народного фольклора жителей столичной планеты. В действительности, Верховный Псион сам до конца не понимал, что именно ему удалось активировать. А ведь по меркам Содружества Великих Держав, Римус Безбашенный считался Псионом высокого уровня. И тем не менее, его знания и опыта не хватило на то, чтобы объяснить своему императору, что произошло на самом деле. Верховный Псион всегда оправдывал свое звучное прозвище, однако в этот раз он превзошел сам себя. Сумасшедший, вернее, безбашенный Псион непостижимым образом безошибочно соединил 24 руны артефакта абсолютной защиты. Возможно, мироздание решило пошутить над самоуверенным разумным. Но артефакт заработал, и побочный эффект действия артефакта вполне устроил узкий круг посвященных. Высшая верховная знать империи успешно использовала необычный артефакт в подобающих случаях. А принцип действия чудо-артефакта был чрезвычайно прост. В правильно выстроенные руны достаточно было подать небольшое количество пси-энергии, после чего вокруг артефакта моментально возникала небольшая локальная зона радиусом метров 10. Все разумные, находившиеся в зоне действия артефакта до его активации, становились недоступны для всех видов воздействия. Совсем. Образовывалось локальное подпространство, которое служило идеальным временным убежищем. Ученые не уставали выдвигать гипотезы, стремясь объяснить принцип действия артефакта. Но, по сути, кому нужны были эти заумные рассуждения? Артефакт исправно работал уже больше 650 циклов. К огромному сожалению, даже такой артефакт имел существенные ограничения. Активировать его мог только псион ранга A. Имелось еще одно ограничение, поменьше. За пределы императорского дворца переместить диковину было невозможно. Зато все важные решения принимались под защитой работающего артефакта. Руководитель службы безопасности империи Деналак Микток почему-то всегда испытывал дискомфорт при работе такого великолепного устройства. Но сегодня именно Деналак попросил императора провести встречу в режиме максимальной секретности. Сильнейшему псиону империи Батчат требовалось обсудить с императором очень важную новость. «Микток», — обратился к своему старинному другу император, — «нам известно, насколько тебе неприятно это место. Неужели ты действительно собираешься сообщить мне что-то чрезвычайное?» «Эх, Логуст», — пренебрегая нормами дворцового этикета, обратился псион к императору. «Я не знаю, что мне делать с поступившей информацией. Дело чрезвычайно серьезное, поэтому я настаивал на полной изоляции». «Слушаю тебя внимательно, друг мой», — без привычной иронии произнес император. «Сегодня вечером в мою личную биосеть поступило необычное предложение от незнакомого псиона, обладающего рангом силы не меньше, чем A++. «Постой!» — Логуст взволнованно перебил товарища. «У нас в Империи нет сильных псионов, кроме тебя». «Раньше я тоже так считал, но, видимо, ошибался. Чувствовалось, что глава службы безопасности раздражен. Сначала я подумал, что стал объектом дурацкого розыгрыша. Потом решил, что меня хочет задействовать в своей интриге небезызвестный псион из Империи Белатон. Однако то, что предложил мне незнакомый разумный, прозвучало настолько необычно, что я не отверг услышанное сразу. Тем более незнакомец привел веские аргументы. Чуть позже мы разберемся, откуда в нашей звездной системе появился еще один сильный псион. Важно другое. У нас появился союзник в деле нейтрализации посла Империи Белатон. Император не смог скрыть удивление. После непродолжительного раздумья пробормотал он. Не вижу смысла спрашивать, какие аргументы нашего нового союзника показались тебе наиболее убедительными. А что конкретно предлагает нам возможный соратник? Неизвестный псион обладает уникальной способностью. Он выглядит как самый обычный разумный, ни капельки силы. Возможно, поэтому его до сих пор не обнаружили. Этот псион предложил мне бросить прямой вызов Токенулоко Витоко. И провести наш поединок следует не где попало, а в конкретном месте, на острове Невидимый. Понимаешь, Логус, наш таинственный союзник убедительно доказал мне, что там мы сможем уничтожить посла, не разрушая планету. Очень интересно. Подавшись вперед, быстро проговорил император. Почему этот крошечный островок так важен для неизвестного помощника? Дополнительные сведения он держит в секрете, недовольно сморщился начальник службы безопасности. Пока мне известно, что на этом острове союзник активирует некий артефакт, который уничтожит Токенулоко Витоко. Не знаю, что сказать тебе, мой друг. Ты действительно уверен, что неизвестный, передавший тебе такую информацию, не лжет? Всего 2 дня назад мы с тобой были уверены, что даже несколько псионов с рангом силы A не обеспечат тебе существенный перевес в будущем сражении и не спасут планету от возможных катаклизмов. Логуст, мне не хотелось тебя расстраивать раньше времени, но имеются неподтвержденные сведения, что Токенулоко Витоко стал гораздо сильнее, и у нас действительно нет шансов выиграть у него. Наш союзник предлагает завтра пригласить этого ублюдка на остров Невидимый и официально вызвать его на поединок. Неизвестный псион утверждает, что противник не обнаружит на острове никого, кроме меня. Сам он останется невидимым. Надеюсь, ты понимаешь, что в случае твоего проигрыша империю ждут глобальные перемены, тихо напомнил император. Что ты решил, друг мой? Ваше императорское величество. От волнения горло псиона перехватило, и слова приходилось выдавливать с усилием. Я готовился к этой битве больше 100 циклов. Наш союзник дает нам огромный шанс на успех. В случае согласия обоих участников поединка, он предлагает завтра телепортироваться на остров. А сегодня мне необходимо подготовиться. Хорошо, Миктак, устало согласился император. Но как наш таинственный псион переместит вас? Вы ведь с ним не знакомы. Ты знаешь, Логуст, наш новый друг обладает весьма тонким юмором. Псион позволил себе улыбаться уголками губ. Он знает, что наш министр финансов и экономики Анас Чубин является основным агентом противника. Завтра в образе этого негодяя союзник переместится вместе со мной. Какой оригинальный ход. Так будет гораздо проще уговорить посла посетить остров Невидимый. Не скрывая своего облегчения, хмыкнул император. Интересная складывается ситуация. Как хорошо, когда в инфосфере есть практически любая информация. Крохе с легкостью удалось собрать необходимые данные, имеющие отношение к столь высокопоставленной персоне, как министр экономики и финансов. Если говорить честно, то министр любил жить на показ. Он часто общался и с представителями крупнейших корпораций, и с многочисленными сотрудниками информационных ведомств. Кто-то злорадно утверждал, что министр хотел добавить себе популярности среди простых обывателей. Но дело было совсем не в этом. Наш министр имел небольшой пунктик. Он очень любил разглядывать себя со стороны. Его личная галатека была до отказа набита записями собственных выступлений и высказываний. А еще министр по долгу своей службы тщательно оберегал и лелеял одну мегакорпорацию. И то, что в Совете учредителей корпорации Galactic.com состоял его ближайший родственник, являлось случайным совпадением. Честное слово, наш министр, как никто, заботился о простых гражданах империи Батчат. Всего пара минут ушла на изучение информации, собранной крохой из открытых и не очень источников о жизни столь общительного разумного, как Анас Чубин. Потом я переместился в тщательно охраняемую личную резиденцию самого уважаемого в узких кругах чиновника. Чего только не бывает. Сохраняя невидимость, я переместился в личный кабинет министра и увидел, что тот работает. Нет, я не шучу. Даже дома министр продолжал готовиться к завтрашней, очень значимой встрече с послом империи Белатон. Он раз за разом перепроверял цветистую речь, подготовленную личным референтом. Ведь министр был уверен, что после победы своего могущественного покровителя наверняка станет одной из влиятельных фигур в будущем новой империи. Пока министр, высунув от усердия кончик языка, увлеченно выбирал фраг для предстоящей встречи, мой симбиот тщательно анализировал мельчайшие подробности поведения этого забавного персонажа. Я тоже не бездельничал, ведь мне придется не только физически подражать предателю и негодяю. Я должен скопировать его биосеть и все личные данные, которые чиновник так тщательно скрывал. Какая непростая жизнь у министров. Финансовые махинации, нигде не учтенные счета и невероятное количество разной недвижимости. Тут, конечно, невозможно было подкопаться. Ведь не за красивые глазки вороватого чиновника назначили министром. Анас Чубин славился острым умом и блестящими аналитическими способностями, благодаря чему и пробился на самый значимый пост в служебной иерархии. А ведь первые 30-40 циклов он добросовестно трудился на благо империи. Но потом что-то изменилось. Очередной раз после долгого рабочего дня он не мог уснуть и внезапно с горечью осознал, что человек с его способностями не должен так жить. На следующий день Анас, заместитель руководителя департамента своего родного министерства, начал разрабатывать и постепенно внедрять план собственного продвижения в узкий круг элиты империи Батчат. Наступил момент, когда денег скопилось невероятно много, и он почувствовал себя обманутым. Анас Чубин желал гораздо большего. Ему недостаточно было владеть большим количеством энергонов. Он хотел реального всенародного признания и власти. Именно тогда представители сильнейшего псиона империи Белатон появились рядом и предложили ему то, о чем он мечтал. Прошло около 30 циклов, и вот, наконец, настал самый важный момент. Решалась не только будущее империи Батчат, но и судьба амбициозного министра. «Я все подготовил, Лой!» Неожиданно прозвучал голос симбиота и отвлек меня от работы с эскинами резиденций. «Как у тебя дела с этими примитивными электронными помощниками?» «По моей команде эскины поместья и рабочие эскины министерства перестанут замечать биосеть этого ворюги». Отчитался я, одновременно пытаясь вспомнить, не упустил ли чего в процессе несложной работы. «Тогда отключаем Чубина и перемещаем его тело на временное хранение в биокапсулу. Пусть он там хоть немного обновит свои структуры профи. Ведь ты успел подкинуть в голову этого разумного такую нужную идею?» «Естественно», — обиженно транслировал я своему корректору. «Через минуту он заканчивает свою работу и займется обучением. Мне придется лишь немного увеличить срок его добровольного повышения квалификаций. Пусть побудет в биокапсуле несколько дней». «Хорошо, носитель». Мой индивидуальный помощник и стратег остался доволен. «Начинаем нашу операцию». Центральный офис службы безопасности империи Батчат. Кабинет руководителя службы безопасности империи псиона ранга A++ Денелок Миктака. Сказать, что высший псион империи был удивлен, было бы неверно. Миктак, сидя в своем кабинете, не только планировал свою личную боевую операцию. Нет. Псион тщательно прорабатывал все возможные варианты будущего противостояния. Разумный такого ранга просто не мог позволить себе проиграть. Ведь этот проигрыш не только может закончиться личным развоплощением псиона, но и угрожает существованию всей империи. Именно в такой напряженный момент через биосеть поступил сигнал вызова от министра финансов и экономики господина Анас Чубина. Что это было? Очередной хитрый ход истинного врага или личная игра министра-предателя? В данный момент установить причину неожиданного вызова не представлялось возможным. Министр просил о немедленной аудиенции, и отказать ему было невозможно по множеству причин. «Добрый день, господин министр», — приподнимаясь со своего кресла, произнес Псион. «Прошу вас, присаживайтесь. Вы, кажется, никогда тут не были. Позвольте поинтересоваться причинами вашего визита». Алой уже уверенно освоился в твердой иллюзии министра и не перестал обращать внимание на мелкие неудобства, которые создавало его собственное тело. Изменились не только физические и астральные поля молодого Псиона. Мироощущение тоже не осталось прежним. Он полностью отдался странной и смертельно опасной игре. Ведь теперь он не малой, а высший чиновник огромной империи. «Здравствуйте, господин Деналак Миктак», — опускаясь на предложенное место, произнес министр. «Вы получили мое сообщение?» «Простите, господин министр», — произнес глава службы безопасности, стараясь скрыть недоумение. «О каком именно сообщении вы говорите?» Лой немного поерзал в огромном, даже для этой твердой иллюзии кресле, постучал пальцами по столешнице, изобразив незамысловатую короткую дробь, и ответил всемогущему Псиону. «Я говорю о совместной операции по уничтожению Токенулок Витока на острове Невидимой. Только невероятно большой жизненный опыт и профессиональная выдержка позволили высшему псиону империи сохранить спокойствие и дослушать мнимого министра». Приняв невозмутимый вид, хозяин кабинета спокойно произнес. «Я правильно понял, господин Инкогнито, что нашего министра мы уже никогда не найдем?» «Ну что вы такое говорите, уважаемый Деналак Миктак?» — с улыбкой произнес Лой. «Наш министр сейчас в собственном поместье. Он, видимо, решил освежить структуры профи и переместился на несколько дней в биокапсулу». «Очень интересно», — продолжая пристально всматриваться в посетителя, тихо пробормотал старый псион. «Так как мне вас называть? Или вы предпочитаете и в дальнейшем поддерживать общение в этом обличье?» «Почему бы и нет?» — откровенно забавлялся непростой ситуацией Лой. «Мне кажется, этот образ как нельзя лучше подходит к нашему разговору. Господин Деналак Миктак, почему вы так удивлены? Я ведь обещал, что наша встреча состоится именно в таком формате». «Скажу честно, наша встреча виделась мне несколько по-иному», — проговорил глава службы безопасности, не забывая сканировать посетителя во всех спектрах и тщательно отслеживая его реакцию. «Однако, все характеристики и отклики биосети подтверждают, что вы действительно являетесь нашим министром. Возможно, вы действительно способны полностью скопировать внешность и все особенности обычного разумного. Но извините, я вынужден уточнить. Вы можете прямо сейчас доказать, что являетесь тем самым псионом, с которым я общался ранее? Сейчас у вас нулевая пси-активность». «Как я вам уже сообщал, уважаемый Деналак Миктак, мне доступна возможность скрывать свою пси-активность, но раз это необходимо...» Всего на несколько секунд я полностью раскрылся перед собеседником и позволил ему оценить мой пси-энергетический потенциал. «Если этого недостаточно, могу продемонстрировать одно из своих личных произведений», невозмутимо произнес я и создал боевой псиэнергетический конструкт, который повис в комнате на высоте 1,5 метра. Я назвал эту штучку «Прелесть». Обратите внимание, структура сформирована вокруг 3 рун. «Мне знакома только одна из них», — ответил хозяин кабинета, не забывая внимательно рассматривать мое изобретение, видимо, перейдя на внутреннее зрение. «Это руна поглощения псиэнергии. Прошу простить мое невежество. Вы не расскажете о других рунах вашего конструкта?» «Хорошо, коллега», — бодро произнес я, копируя манеру общения моих наставников-профессоров. «Вот это руна временного разрыва и в самом центре руны энтропии. После моего пояснения высший псион империи как можно дальше отодвинулся от моей прелести и, не сводя глаз с псиэнергетического конструкта, нервно сказал: «Простите, и это вы назвали прелестью?» «Но если вам не нравится такое изобретение», — немного подумав, произнес я, то могу показать вам кое-что другое. После этих слов Псион встал из-за стола и сделал еще несколько шагов назад, затем окутался сразу несколькими защитными псиэнергетическими щитами и осторожно попросил. «Коллега, вы только прелесть свою уберите, пожалуйста». Я пожал плечами и развеял свой пси-конструкт. Потом достал из кольца немного псиэнергетических кристаллов жизни и заставил вылететь несколько сотен искр жизни. Получилась впечатляющая композиция. В самом центре, в воздухе, парили невероятно красивые насыщенные пси-энергии кристаллы, а вокруг них, по совершенно невероятной траектории, носились мои подрастающие малыши. Не меньше минуты старый псион рассматривал получившееся чудо, затем внутренне собрался и обратился ко мне официально. «Я, Денелок Микток, признаю тебя как равного и предлагаю заключить временный союз против нашего истинного врага». Вспыхнул уже знакомый мне псиэнергетический конструкт незыблемости намерений. Теперь дело осталось за малым — уничтожить нашего соперника как псиона. «Предлагаю переместиться на остров Невидимый. Надеюсь, посол не откажет нам в любезности и тоже посетит остров». «Эта сволочь только этого и ждет». С угрюмой злостью процедил старый псион, сбросив покровы добродетельности и вежливости. «Тогда не стоит задерживаться», — совершенно спокойно ответил я и поместил в астральное поле своего союзника ключ-метку доступа на остров. «Если вы готовы, господин Денелок Микток, то мы можем телепортироваться». Псион, в глазах которого читалось откровенное ожидание встречи со своим старейшим врагом, молча кивнул мне, давая понять, что готов к перемещению. «Ну что же, пора. Координаты мне хорошо известны». Я слегка приподнял телекинезом себя и своего нового товарища и активировал пси-конструкт перемещения.